Если бы мне приснилось ты, я бы впал в кому. Я находился далеко от дома, криком имя молвил. Друзья бы искали меня, но стал неведомый. Я впал в состояние комы, я с тобой одною. Если бы мне приснилось ты, я бы впал в кому. Я находился далеко от дома, криком имя молвил. Друзья бы искали меня, но стал неведомый. Я впал в состояние комы, я с тобой одною. Сколько пережитого сожжено, бутылки прожженной. Время меня несло вперед, я был поражен чем-то новым. Одни и те же рожи, персонажи проносились мимо. Но я хотел понять, в чем жизнь, но остался одиноким воином. Сериалы не внушали смысла, смотрел из-под лобья. Когда очередная девчонка бросала парня, меняя на нового. Как будто перчатки летели на землю, их топтала ногами. Только позже понял, что ничего не было между нами. Если бы мне приснилось ты, я бы впал в кому. Я находился далеко от дома, криками мимо молвил. Друзья бы искали меня, но стал неведомый. Я впал в состояние комы, я с тобой одною. Я страдал, было больно, заливался алкоголем. На душе оскома, потерял себя, друзья становились знакомыми. Было больно, окно нараспашку. Вечер переворачивает листы текстами. Сквозняк меня спасал тогда камень. На районе спальном я хотел забыть. Не писал, не звонил, игнорил неделю. Висел на форумах, искал унытик и в тактику и верил. Удалил твое фото, начал заниматься собой и снова писать. Но лучше бы впал в кому, чтоб тебя вновь повстречать. Чтоб повстречать, чтоб вновь тебя повстречать.